네. Добрый Привет. день. ПАО «Банк ФК Открытие». Меня зовут Фролов Данил Дмитриевич. Алексей Владимирович, ждать вашего рождения будьте добры. Для какой цели? Чтобы подтвердить вашу личность, тем самым с моей стороны огласить конфиденциальную информацию. Ничего подтверждать я не собираюсь. Хорошо, в отделение банка почему не обращаетесь, если по телефону не готовы общаться? Для чего я должен туда обратиться? Ну-ка, поясни. Чтобы решить вопросы, вы знаете, какого... Какой Сейчас я не по вопрос? поводу звонок вам поступает, не нужно это Озвучьте, делать себе, какой что вы не вопрос? знаете. Алексей Владимирович, а вы что ожидаете от этой ситуации? Ну, не О, там поверите, громче если не будь, выйти на связь. слышишь? Вы судебного приказа ждете? Я говорю, громче будь. Вы судебного приказа? Какого судебного приказа? Ты о чем, Вася? Который впоследствии будет возникнуть. Ты Вы что, же блядь, не готовы ты мне вопрос угрожаешь, решать. что ли, сейчас или что, я не понял. Может, блядь, встретимся? Каким образом? Может, А вы тогда встретимся? всегда нервничаете, да, начинаете тыкать. Может, встретимся, блядь? Ну, нагну тебя и тыкну нахуй. Охуеешь, блядь. Дырявым станешь. Вы не нервничаете, самое главное. Вы не нервничаете. Вместо того, чтобы пустыми словами по Ты чё меня телефону банк бросаться, решили изъяешь? свои проблемы. Вопрос с банком. Слышь, проще Решить общаться. вопрос о ошибке есть по пустым Проще словам уже общаться, до родных ошибок. нахуй. Да. Алло. Алло. Алло. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Царёва Виталия Олеговна, инспектор департамента взыскания, просроченная задолженность Альфа-банка. Мы с нами наш разговор записываете. Вы Григорий Павел Геннадьевич. Григорий Павел Геннадьевич. Этого я правильно поняла? Мы. Павел Геннадьевич, у вас сохраняется задолженность в Альфа-банке по двум кредитным продуктам. Кредит наличным 8 дней назад образовалась задолженность и кредитной карты 3 дня назад. Но не решены вопросы по оплатам. Пока Будьте, нет пожалуйста, денег. сколько причиней. Денег пока нет. Это денег, с чем вас связано? С теми связано то, что деньги отсутствуют. Вы не работаете, вам задерживают вашу заработную плату. Что я Ну вам нету скажу? денег. Ничего не понятно. Нету денег. Денег нет. Так, иначе, я понимаю, что у вас нет денег, но банк вам звонит не для того, чтобы вас их одолжить. Вы что хотите услышать? Может, мне тоже пойти что-нибудь спиздить? И продать колеса там, с прадика снять какие-нибудь, нет? Чтобы Вы же заплатить. сами в данной ситуации вопрос решаете. Помните, изначально, когда вы обращаетесь в банк за деньгами, вы же не интересуетесь моментом, да, то есть откуда банк вам возьмет. Они вам понадобились, Точно скажите, так же в этот же день. в 90-е заводы разоряли. Вот откуда деньги? Родились в 90-х годах, Павел Это наши деньги. Это деньги народа. Вы Это все... денежные средства занимали в Это банке. схема. Вражеского государства, когда еще развалили нашу великую страну, Советский Союз Социалистических Республик, тогда и ввели вот эту приватизацию, и тогда вот банкиры разбогатели, Я понимаю, что разбогатели. вам интересна эта тема, но я вам звоню не для этого, чтобы обсуждать статус развала Я Советского говорю, Союза, откуда который вы деньги? Я знаю, откуда деньги. Это сейчас. наши деньги, это деньги народа. Твой дед еще в полях, блядь, горбатился, нахуй, зарабатывал эти деньги. А ты сейчас на банкира работаешь. Я прошу вас На разговаривать с олигарха, родителями, мы с вами на «ты» не переходили. тебе Я не прошу вас стыдно, вообще а? сообщение. Павел Геннадьевич, я попрошу вас Иди на разговаривать с стыму на дверь родителями. лучше, нахуй. Вы Отомсти работаете ему за для нас, банка, нахуй. За нас вы отомсти. потратили Слышь? денежные средства банка, вы их обязаны Нет. вернуть. Согласно своему договору, Слышь, я тебе говорю, на своем иди отомсти договоре, за о нас. Я котором тебе пять вас косарей. приглашаю, Пять косарей на карте я кину. вас На задолженность сына по дверь ему, кредиту на ручку. А наличными на лучше, сегодняшний слышь, день. а лучше используй гандон ему на ручку одень. На дверную. Я попрошу вас вернуться к сущности самого вопроса. Суть Ну, вопроса. входите, пожалуйста, к Суть сути вопроса не самого вопроса. меняется. Давай я тебе 5 косарей сделаю для В меня данной это. ситуации вы На камеру можете сними, посмотреть. пожалуйста, и на YouTube давай. Загоним. Я Лям просмотров напоминаю, что будет. все наши разговоры записываются. Давай, давай. Сделаем это, детка. Я попрошу разговаривать в силовом стиле общения. В противном случае буду вынуждена вам перезвонить. Я попрошу Вы у готовы? облаков. Ты там по чем, Я скажи могу мне? вам чем-то помочь, Павел Геннадьевич. Я Да, могу вам чем-то помочь. привези мне пиво. Ящика я рекомендую вам решить вопрос по оплате. Ящика 2 привезите. Посидим, попьем, попиздим, поугараем. Страхну тебя. Устань договора. Начисляйте штрафную санкцию в размере не стойте 0,1%. Поэтому через 3 решаем это. Не полностью согласна. Поэтому в данном случае ищите выход и решайте вопрос по своим обязательствам. Это первый ваш конечно. Давай, приезжай. Не сверху у вас просроченный день. 9 рублей 55 копеек. Вы... Алло, здравствуйте, меня зовут Прохорова Дина Владимировна, Национальная служба взыскания. Запись телефонного разговора ведется Григорий Павел Геннадьевич. Григорий Павел Геннадьевич. Это вы? Мы. Отлично, звонок вам поступает в отношении компании «Сиан» Доброзань для вас. Так, погромче можете маленько, а? Сейчас лучше слышно, Павел Геннадьевич. Да, говорите. Отлично. Вы отразили, могли, пожалуйста, озвучить денежку от вашей личности, чтобы я могла предоставить для вас информацию? Что за вопрос вообще? Почему я неизвестно кому должен свои персональные данные? Как я же вам озвучила, в отношении компании «Сиан» Доброзань вам дана знакомая организация? Возможно, знакома, возможно, не знакома. Кто вы такая вообще? Я вам представила. И с какой целью вы мне звоните? Вам для вашей информации в отношении данной организации. Заговорите, я вас слушаю. Никакие сведения. Я не могу озвучить информацию. А я не могу вам озвучить свою информацию. Это не является конфиденциальной информацией. Для проведения заказа. Является. Я же не запрашиваю ваши серии, номер паспорта или какие-то банковские книги. Я запрашиваю ваше дату рождения. Не собираюсь. Но это в любом случае в ваших интересах. Если вы хотите озвучить, то это в ваших интересах. Заработать деньги. Нет, это в ваших интересах, Павел Геннадьевич. Нет, это в ваших интересах. Мадам, как вас там? Не помню. Я не мадам, меня зовут Ирина Владимировна. Молодец. Будешь озвучивать, нет? Если нет, тогда я буду с вами прощаться. Все, давай, пока. Да, всего доброго, до свидания. Да, слушаю. Для связи с оператором оставайтесь, пожалуйста, на линии. Добрый день. Добрый. Алексей Александрович. Кто интересуется? Компания «Макро». Работаем под брендом «Манеза». Александр Николаевич Добростойкин идет до судебного взыскания. Добростойкин. Опять ты. Ты еще не сдох там? Вот. Живой? Такое... Живой еще? Слух у вас, да, Алексей Александрович? Слышь? Со слухом проблемы, говорю. У тебя с головой, блядь, проблемы, нахуй. По-моему, не у меня. Беги, блядь, себе работу, подойди, блядь. Пердак, я до вашего уровня опускаться не буду. Всего доброго. Отдыхайте. Водички попейте, да. Успокойтесь. Если вас кто-то обидел. Тебя, блядь, сразу обидели, нахуй. Черенков. Вы обижены? Волосатый. Кто вас обидел? Слышь, конь ты дырявый. Иди к родителям, пожалуйте. Ты охуела, что ли, блядь? Лучше пожалуйтесь маме, папе. Да. Обязательно. Жаба ты ебливая, нахуй. Взаимно. Что дальше-то? Давай пересекемся, тебе ебло сломаешь на Дина. Серьезно? Конечно, нахуй. Да, много таких было. У вас денег не хватит доехать сюда. Да куда сюда? До свидания. Куда под... Алле. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Павел Геннадьевич, Григорьев. А ты кто? Это звонок с компании «Планета Кэш», отдел взыскания. Меня зовут Данил Константинович, наш номер сговора. Фамилия твоя Данил Константинович. Фамилия моя Богомолов. Так это вы? Ну что ты хотел от меня? Ну, вы мне ответите, пожалуйста, на вопрос. Вы, Павел Геннадьевич, Григорьев. Что ты хотел? Вы на вопрос не ответили, вы вопрос мы. На вопрос. Мы. Хорошо. Почему вы отказываетесь платить деньги в компанию «Планета Кэш»? Уже 2 недели находитесь на просрочке. Почему я не отказываюсь. Там разве было, было зафиксировано, что я отказываюсь? Именно так и было зафиксировано. Когда? Зачем ты меня обманываешь? Когда с вами общался, последний раз наш сотрудник. Вы отвечали. Когда? Когда это было? Я вам говорю, несколько дней назад. Несколько дней назад я сказал, что не буду платить. Нет, вы как обычно сказали, что не отказываетесь, да, так вы сказали. Ну зачем ты мне обманываешь, что я отказываюсь? От того, что Зачем ты меня обманываешь? Было требование к компании, чтобы деньги вы заплатили. Вы отказываетесь платить деньги. Требование какое? Устное? Устное? Устное требование? А вам нужно письменное? Конечно, конечно, конечно, на бумаге. На бумаге было. Ну а как, устное требование? Я не знаю, кто мне позвонил. Ну, у вас не смущало деньги онлайн получили в компании? Нет, подожди, подожди, подожди. Я сейчас не знаю, кто мне звонит. Согласен? Ну, я представился, кто я. А что ты хотел сказать? Приедешь? Да? Лю. Да, да, да. Я не понял вашего вопроса. Не понял? Ну, на бумаге давай требования. А так ты что, это просто... Ну, не в том положении. Нет, подожди, подожди, подожди. А ты в каком положении? Ты в положении, что ли? Давай какие-то условия. Ты что, в положении? Чтобы мне диктовать условия. Конечно, все правильно, вы понимаете. Ну ты в положении, именно да? Именно так сейчас все происходит. Ты в положении, да? Именно так сейчас все кто происходит. Кто тебя положил? Павел Геннадьевич. Кто тебя положил тогда? Я хочу, чтобы деньги заплатили сегодня. Не дошли, вы еще можете это платить, но он будет доступен сегодня. Давай на бумаге требования, понял? Все, давай, не отвлекай меня. Мы не закончили. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Компания «Кредит 911». Меня зовут Альдебенев Максим Сергеевич. Александр Анатольевич, это вы? Так, давайте вот через часок. Алло. Что, простите? Через час. Через перезвоните. Часок? Александр Анатольевич, 365 дней вы не выполняете обязательства перед нашей организацией. Вы говорите, через часок перезвонить. Ты там что, американец? Немножко, наверное, путаете. Это ты, блядь, путаешь, да? Нахуй. Ты американец, что ли? Александр Анатольевич, я говорю, в себе немножко держите. Алло. Алло. Здравствуйте. Компания «Кредитар». Меня зовут Ларина Наталья Михайловна. Разговор записывается. Павел Геннадьевич, за новым вступает из отдела взыскания. По поводу вашей просроченной задолженности. У вас сегодня 41-й день уже. Что с оплатой, скажите? А где поздравление с праздником? Я говорю, с оплатой у вас что? Ты меня с праздником поздравил сначала. А кто с вами на «ты» перешел? Я с тобой. Нет, с вами на «ты» никто не переходил, Павел Геннадьевич. Еще раз прошу, ну, с оплатой. На «вы» поздравляю меня. Поздравляем вас 23 февраля. Павел Геннадьевич, что с оплатой у вас? Жду. 41-й день в просроченной задолженности находитесь. Быстро. Что вы ждете? Поздравление. Поздравление можете от супруги ожидать. Я тебе хочу сказать. Павел Геннадьевич, что у вас с оплатой? Сегодня поступает она? Будь добрее, женщина. Ясно? Люди потянутся. То есть кем-то там разговариваете? И вот, нет, и вас, как, и вас коллектора за людей, может, считать будут. А так вы говно. Ясно? Павел Геннадьевич, оплата поступает. Алло. Алло, здравствуйте, Павел Геннадьевич. Здравствуйте. Представлюсь, отдел по работе должности ОМКК «Трубозайм». Зовут меня Сергей Васильевич. Ведется запись разговора. Вам зло поступает по поводу задолженности? Еще раз, Это отдел по работе и задолженности ОМКК «Трубозайм». Ага. Зовут меня Сергей Васильевич. Ведется запись разговора. Как зовут? А зло поступает Зимин Евгений Васильевич. Все. А зло поступает по поводу долга. И? Что с оплатой? А что с оплатой? Какого не долга? Хотите деньги возвращать? Какого долга? Вашего в компании «Турбозайм». Моего долга в компании «Турбозайм»? Вы планируете возвращать деньги? А что за компания такая? Поподробнее. Павел Геннадьевич, причем не надо сказать. Когда у вас возник финансовый вопрос, подожди, время, возможность. Подожди. Слышь, не перебивай меня. Ты уверен, что я должен компании «Турбозайм» что-то? Павел Геннадьевич, в личный кабинет зайдите, почитайте условия договора. Какой личный кабинет? Какого договора? Где деньги брали? Ты там ничего не перепутал, блядь? Кто там что брал, блядь, кто не брал? Идите, диалог. Слышь, какие деньги? Павел Геннадьевич, а деньги получали на свою личную карту. Какие деньги-то, блядь? Какие деньги, скажи мне? Так мы с вами разговаривали 20 лет. Сейчас с тобой пересекемся, нахуй, ты мне, сука, должен будешь. Ты понял, блядь? Денег тебе дай. То есть вы деньги брали с твоего возврата? Алле. Здравствуйте. Привет. Компания СКМ, главный эксперт Руслан Муратович Катенов, разговор списывается. Еще раз. Терещенко Валерия Анатольевича. Еще раз говорю. Слушайте. Терещенко Владимир Анатольевич, это вы? Сначала, еще раз. Что сначала? Представьте, что... Руслан Муратович меня зовут, Костян. Фамилия? Я же вам только что сказал, Костян. Еще? Какая? Костянов. Костянов? Да. Ага. И что ты хотел? Переговорить с вами. Это вы, по Владимир поводу. Анатольевич, правильно понимаю? По поводу. Я сейчас с кем разговариваю? Говори. По поводу чего? Это я с кем разговариваю? По поводу чего? Не понимаю сейчас. А ты что не понимаешь? То, что я тебе вопрос задаю? По какому поводу ты хотел со мной переговорить? Слушайте, по вопросу почта банка. Вы подтвердите, это вы, Владимир Анатольевич Терещенко? Мы. Почему настраивайтесь на диалог конструктивный? Позже что? Свяжемся. Да? Ну, давай. Я не знаю, вы, видимо, на диалог не настроен. В чем проблема? Кто не настроен? Говорить, а, Владимир Анатольевич? Кто не настроен? Ну, вы, что, я, что ли? Говори, что хотел-то. Вы? Нет. А? Или говорить, Владимир Анатольевич. Ну, говори, блядь, говори. Давай переговорим. Нет, слушайте. Говори. Я тебя слушаю. Если мы так с вами будем разговаривать, мы вообще ни к чему не придем. А к чему ты хочешь прийти? Ну, слушайте, вы готовы поменять все-таки свою манеру общения? К прекрасному далеку или к хуевому сейчас? К чему ты хочешь прийти? Да нет, скажи мне. К тому, что, Владимир Анатольевич, у вас есть определенные проблемы перед Почтобанком обязательно. Какие проблемы у меня? Вам? Ну так я готов вам объяснить. Ну ты говори, блядь, я тебя слушаю, нахуй. Ты, блядь, мозг ебёшь, нахуй, мне за 5 минут по телефону. Смотрите, как сделаем, да, Владимир Анатольевич? Сейчас зафиксируем отказ от переговоров с сотрудниками нашей компании. Далее, возможно, последуют определенные изменения стратегии взаимодействия с вами. Целесообразности сейчас продолжать диалог я не вижу. А чё? Почему не видишь? Да, куда пошел? Иди сюда. Далее. Да я здесь, Владимир Анатольевич. Далее да что будет? Что далее? Ну, вы можете далее узнать, что будет. Зачем мне вам рассказывать? Когда я узнаю, что будет? Если вы не хотите, подожди, так разговаривать. Когда я узнаю, что будет далее? Ну, здесь уже не от вас, Владимир Анатольевич. А от кого? От сейчас, вас? Как бы, мы... Сейчас мы готовы сами сейчас, решать. Сейчас вопрос. Ты мне мозг ебешь по телефону. Я тебе уже, блядь, 5 раз, нахуй, сказал в течение 7 минут, нахуй, что я тебя слушаю. Чего ты хотел? Владимир Анатольевич, ты заднюю втыкаешь, нахуй, блядь, пиздой там весь. Подожди, пиздой виляешь, нахуй, блядь, в разные стороны, нахуй. Стоп. Че, стоп? Стоп, блядь. Вот это делаете вы. На диалог настраивайте, до свидания. Куда пошел, иди. Алле. А вы что, Валерию Александровну, хотите без отца оставить? Что? Александр Анатольевич. Что а ты что сказал? На вас заявление в полиции написали. Что за хамство с первого слова? По поводу. Где деньги наши? По поводу того, что вы ничего не вернули, ни копейки не внесли. Какие твои деньги? Вы удивлены? Ты кто такая? О, Господи. В общем так, Александр Анатольевич, иди Богу, в ближайший иди дом, Богу помолись. Есть заявление. Ребенка вы своего можете на пару месяцев туда поместить. Ты там охуела, что ли? Хуета ебаная. А что? Что это вас так задело? Ему там явно будет лучше, чем с вами. Я тебе, блядь, хуем погуб... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Геннадьевич Григорий, верно? Что вы хотели? Это звонок из компании «Планета Кэша» для взыскания. Меня к фамилии зовут разговор записка. Павел Геннадьевич Григорий, верно? Допустим, верно. Павел Геннадьевич, вы или нет? Ну, в смысле, что за вопрос? Что вы хотите услышать? Переговорить с Григорьевым Павлом Геннадьевичем, номер телефона его. Поздравляю вас, вам выпал такой шанс. А с чем вы поздравляете меня, Павел Геннадьевич? Можете поговорить с Павлом Геннадьевичем. Ну, Хорошо, воздержусь от данного комментария. Павел Геннадьевич, давайте так, по существу побеседуем с вами. У вас задолженность в компании, один кредит, оплату вы не производите. Значит, конкретно я задаю вам вопрос. Вы намерены в добровольном порядке погашать задолженность перед кредитором или нет? Почему я вам должен отвечать на этот вопрос? Вы кто такая? Представьтесь, пожалуйста, еще раз. Я представитель вашего... Я уже представлялась, этого раза будет достаточно, Павел Геннадьевич. Нет, недостаточно. Я просто... Значит, беседовать по существу, я так понимаю, вы не намерены. Значит, я тогда уведомляю вас, Павел Геннадьевич, что ваш кредит... А я представилась вам. Я не обязана повторять по два, по три раза представляться. Ты на данный момент являешься вымогателем. Либо совершаешь мошеннические действия. Я хочу услышать. Павел Геннадьевич, вы глубоко заблуждаетесь. Я хочу услышать, кто ты такая. Я еще раз вам повторяю, что по данному закону я не обязана представляться по два, либо по три раза. Если вы не планируете производить погашение задолженности, не планируете беседовать по существу, мы вас уведомляем, что оставляем за собой право переустановить. Алле. Здравствуйте, Павел Геннадьевич. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью ООО «НКК Турбозе». Меня зовут Вова Крупован Александрович. Разговор записывается. Так, еще раз. ООО «НКК Турбозе». Я понял. Меня зовут Волохов Иван Александрович. Волохов кто? Иван Александрович. Ага. Звонок поступает по поводу вашего долга. У вас сумма к оплате 7 886 рублей 40 копеек. Вы деньги подготовили? А я их должен сегодня подготовить? Вы их должны были вернуть 26 января. Вопрос такой прям в лоб. Вы их подготовили? Вау. Жестко. Павел Геннадьевич, вы денежные средства планируете возвращать? Планируем, но не сегодня. Когда? На днях. Нам компания выставила требование оплатить сумму в полном объеме в течение суток. Я рекомендую оплату произвести уже сегодня. Вы сейчас где-то работаете? Ты рекомендуешь? Мы с вами на «ты» не переходили, вы не со знакомыми общаетесь. Нет, подожди, ты рекомендуешь? Где и кем работаете? Где какая разница? Что за вопрос? На основании пункта 13 договора займа обязаны предоставлять актуальную информацию. Я тебе ничего не обязан. Кому обязан? Организации, ну и тебе, правильно? По закону. Я сотрудник компании. Ты сотрудник. Как я могу удостоверить? Являюсь представителем. Как ты представляешь? Доверенность где? Павел Геннадьевич, уфимский завод «Останки». Как давно вы там работаете? Доверенность где твоя? В бумажной? На вопрос я не буду вам отвечать. Я являюсь сотрудником компании. Да мне похуй. Вам я не обязан предоставлять данную информацию. Нецензурную брань рекомендую. Слышь, что ты? Ты отказываешь предоставлять мне эту информацию? Не обязан, да? Я не обязан вам ее предоставлять. Ты 230 какая статья это регламентирует? 230 ФЗ, блядь, почитай. Понял, да? Какая часть этого закона регламентирует? Я представился ранее. Еще я раз ранее представился. Не слышал, еще я раз. Я представлялся ранее. Еще раз представился. По первому моему отдел требованию, по работе с задолженностью, по первому моему требованию, ты должен представлять. Вы зачем меня перебиваете? Давай, я тебя слушаю. Вы зачем меня перебиваете? Давай, шустрее, будь. Представляйся. А вы с кем живете, Калинина, 46, квартира 5? Еще раз представляйся, говорю, нахуй. Че за тих-то, блядь? Павел Геннадьевич, с кем вы живете по этому адресу? Я слушаю тебя. Вы так и не ответили на вопрос. Я тебя слушаю, блядь. Кто ты такой, нахуй, есть, да? Вы зачем меня оскорбляете, Павел Геннадьевич? Я являюсь сотрудником компании. Ну? Вы не со знакомыми общаетесь. Представляйся. Вы настроены на диалог? Представляйся. Не нужно мне цензурную брать, если вы употребляете. Представляйся. В диалоге. Ты тупой. Я ранее вам представил. Ты сейчас еще представишься. Давай, я тебя слушаю. Кто ты, что ты, как ты, нахуй, кем ты был? Чем живешь? Отдел по работе с задолженностью ООО «НКК Турбозе». Меня зовут Волохов Иван Александрович. Разговор записывается, Павел Геннадьевич. Еще где раз. Где кем вы работаете? Я не обязан вам более представляться. Вы прекрасно меня услышали. Я тебя не услышал. Шипел. Где кем работаете? Представляйся. Да. Наш диалог носит цикличный характер. Я вам желаю удачи. До свидания. Да. Thank you. Здравствуйте, Григорьев Павел Геннадьевич. Здравствуйте. Звоним из компании «Кредитер». Давыдова Снежана Михайловна, мы звоним вам за дело взыскания, запись разговора ведется по поводу просроченной задолженности вашей. А сумма, которая составляет 18 650 рублей, просрочка очень длительная, больше месяца у нас. Кредитор ждет всю сумму к оплате в течение часа. Вопрос будет решен с платежом? В течение часа? Вы должны были вернуть денежные средства организации. Ну, у меня сейчас нету таких денег. 39 дней назад. У меня сейчас нету таких денег. Сколько там по сумме, скажите? 18 650 рублей. Скажите, а почему вы вовремя не внесли оплату? Ну, так получилось. Работаете в той же организации, Уфимский завод оснастки. А вы подъехать хотите? Не слышу вас. Подъехать хотите? Нет, я вас уточняю, вы в этой же организации работаете? Возможно, в этой. Вы можете сказать причину, почему вы не оплачиваете? Ну так получилось, доход. Понимаете? Так вы получилось. Получаете доход постоянно. Своевременно. Тетенька, ну нету у меня сейчас денег. И вы, однако же. Нету у меня сейчас денег, тетенька. Почему вы основываетесь, что нет денег, думаете, это все так легко и просто, можно взять денежные средства в организацию, не возвращать. А вам разъясняют вашу ситуацию. Я больше не буду так делать. Игнорируете требования компании или что? Какой компании? Вы взяли в организацию денежные средства. Организация называется «Кредитер». «Кредитер»? Я сотрудник этой компании, понимаете? И? От того, что вы вот сейчас здесь действуете, вы не решаете вопрос, понимаете? Кредитор не будет ждать бесконечно, когда вы, наконец, соизволите вернуть денежные средства. А что будет делать кредитор? Вы их удерживаете, не имея на то законных оснований. Что будет вам делать кредитор? Дают час для решения вопроса, понимаете? Какой час? Решается вопрос. Ну какой час? Что решается? Какой вопрос? Вот вы когда будете брать денежные средства у своих детей, у мамы, блядь? Например, или у папы, да? Слышь, ты хотела сказать «блядь»? Оговорилась, да? Нормальный человек вообще-то, что это за поведение такое? Да, я слышал, ты хотел сказать «блядь». Вы вроде бы взрослый человек, это что за поведение? Сейчас там записывается, да? Держите себя в руках. Понимаю, конечно, что ты, скорее всего, истерический смех. Да ты че? Если вы берете денежные средства в организации на определенный период, подожди, значит, вы должны соблюдать эти сроки, подожди, вы понимаете? Подожди. Давай ты мой хуй в руках подержи. Кредитор вправе требовать от вас исполнения обязанностей. Каким понимаете? Образом? Вам тут час, что вы предпримете? По телефону требовать? Что вы предпримете для того, чтобы... Ну хорошо, я фиксирую отказ от оплаты. Я не отказываюсь, я же говорю, пока ну, нет. Ну посмейтесь. Говорю, денег пока нету. Понимаешь? Ну, значит, вы не можете решить свою проблему. Ну, давай ты реши за меня эту проблему. Заплати значит, за меня. Значит, вам нужно в принудительном порядке оплачивать. Принудительном это значит, как? Я придаю вышестоящему руководству. Вы недопонимаете. Недопонимаете свою ситуацию. Разъясни. Не воспринимаете информацию. Бандиты на деле. Бывает такое. Да? И как вы решаете такие вопросы? В течение часа. Ты там ничего не прихуела, а? В течение часа. Сарказм свой. Это кто сказал, что в течение часа, блядь? А? Все свои усилия направьте на поиски денежных средств. Если заработать вы не можете, перезаймите. Давай я тебя поставлю на контор. Алло, здравствуйте. Павел Геннадьевич? Здравствуйте. Финансовая компания, банкир Семенова Николаевна. Мы вам предоставили рассрочку. Почему вы ее не оплатили? Вчера расторглась. Вот, а что за претензии-то? А вы нет, Павел Геннадьевич. У вас 50 дней просрочена задолженность. Ну, бывает, мы идем, предоставляем вам рассрочку, приостанавливаем проценты, а вы говорите, что за претензии. Это вы маме можете своей сказать, нет. Что за претензии. Слышь, коза, ты давай это будет, не будешь. Кирилл Старич, вы с мамой так разговариваете? Нет, я с тобой так говорю. А так разговаривать? Ясно? Я вам не подружка. Вот вам, наверное, не ясно, что у вас 5 дней просроченная задолженность, и у вас проценты сейчас опять начисляются. Так что всю сумму к оплате нужно вам внести сегодня. Важная наша компания выставляет вам... Слушай, твоя компания, блядь. Павел Геннадьевич. Что? Павел Геннадьевич, вы, похоже, забываете, что? Вообще с вами разговариваете. А с кем я разговариваю? Представься. Так я представилась. Еще раз представься. Что у вас... Еще то, раз, что у вас плохо со слухом, это раз. Ваши проблемы, понимаете, я желаю, Павел Геннадьевич? Еще раз представилась. Да? А я желаю, чтобы вы оплату произвели по вашему долгу в финансовой компании, вы банкир. А я желаю тебя между сисек выебать. Да неужели? Да. Вот прямо сейчас вот желание. Тогда, такое. Павел Геннадьевич, а? По месту вашей регистрации к вашей маме приедут наши сотрудники и посмотрят, и... кто кого будет и в какое место. Всего мы доброго. Мы будем ваших сотрудников. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.